До гор, верно, далеко, они кажутся поэтому то синими, то совсем черными. Это тени от облаков. Но горы так велики, что расстояние до них представляется небольшим. Верст 5, говорят неопытные пассажиры. Какое 5? Может, 50, если не больше. За 5 верст можно было бы различить лес, даже деревни. А теперь все сливается вместе с массивом гор. Переливы так причудливы, особенно у снеговых вершин, что временами невозможно разобрать, виден ли снег на горной или просто просвет между тучами. Поезд мчался мимо другой горы. «Смотрите, смотрите, какая громадная!» — кричат пассажиры. «Да это не гора, а облако!» — отвечают другие. «Не, что вы, гора! Да какая же гора, если она движется! Ах да, в самом деле движется!» «Да-да, конечно, это гора. Смотрите, смотрите, облака разорвались, видна сама гора. Вон там открылся громадный темный утес». «Боже мой, как дивно, красиво!» — шепчет около меня какая-то пассажирка. «Душа так захвачена зрелищем, что не замечаешь окружающих людей. Разговоры смолкли, лишь слышны восклицания о красоте и величии гор в руках у всех бинокль». Наступила ночь, и горные виды показались еще прекрасней. Восходит луна, освещая все фосфорическим зеленоватым блеском. Дикие причудливые чудовища ходят по горам. Это тучи и облака придают самые фантастические очертания. Нет сил оторвать глаз от красоты природы. Красоты Господней, а не человеческой, красоты могучей и захватывающей до самозабвения. Легли спать поздно, утомившись необыкновенным зрелищем. Наутро горы отодвинулись, и уже не такие высокие, но зато слева плещется море, от которого нельзя оторвать глаз. В белых гребешках прибоя, в этом колыхании громадных волн чувствуется нечеловеческая мощь. Смотришь на зеленоватую воду, уходящую до самого горизонта, и знаешь, что стоит только раскачаться, когда потянет сильно ветром, и грозные, страшные волны пойдут по этому беспредельному водному пространству. С оглушительной силой бьют волны в берег, дико ревет и стонет море, замирает душа у человека, и благодарит он Бога за то, что далеко от него это грозные стихи. До самого боку любуются пассажиры на море. Жарко, страшно жарко в вагоне. Станции больших не попадается. Все какие-то полустанки. Даже воды на них нет. Ее привозят сюда в цистернах. Растительности тоже никакой. Солнце сожгло все побережье. Ни деревца, ни кустик. Песок и камни лежат по всей длине узкой полосы между горами и морем. В Баку приехали вечером. Стараясь увидеть хотя бы одну вышку нефтяного фонтана. «Вот одна вдали!» — указывает кто-то. «Такая маленькая!» — разочарованно говорю я. — Это вам кажется маленькой после горы моря, а подойдите к ней выше колокольни. Эти нефтяные фонтаны тоже чудо природы. Недаром даже тут у нас есть идолопоклонники. Загорятся вышки, и стоят люди на коленях в молитве. Нет силы больше, чем сила природы. Станция Баку грязная и сильно закопченная дымом. До города далеко. Первое, что бросилось здесь в глаза, были военные караулы на вокзале. В поезде контролерами были тоже офицеры Кавказской гренадерской дивизии. Их сопровождали кондуктора и 2 гренадера с винтовками. Почему?